время суровых подвигов. Таковы были распорядок жизни и образ внешней деятельности. Но глубочайший смысл всего этого заключался в искании благодати и по этой причине в борьбе, которую должны вести подвижники. Старец, чьи нравственные принципы и воспитание соответствовали тогдашним христианским устоям жизни, рос и воспитывался на своей малой родине среди простого и традиционного окружения в подлинной чистоте. До своего решения сделаться монахом он не делал никаких уступок ничему из того, что зовется плотским. Когда же он прочел в житиях отцов о бранях и искушениях такого рода, ему показалось непонятным, каким образом они могут проявлять себя и терзать подвижников при отсутствии всяких побудительных причин. Кого божественная благодать посещает на определенной ступени с особой целью, чтобы принести им пользу, иногда также, чтобы подать укрепление другим, того она совершенствует с помощью соответствующего опыта, как угодно ей самой. Многократно она дает им понять, что специально призывает их, показывая явные признаки своего содействия и соприсутствия, открывая пути к победе над супостатами, а также показывая награду за эту победу. Все это бывает явлено полностью или частично, смотря по личным качествам и восприимчивости каждого. Когда же такие люди вступают на поле брани и, подвязаясь, начинают изнемогать, она утешает их соответствующей поддержкой. Конечно, все эти вещи, о которых приходится говорить здесь, превосходят меру наших способностей восприятия. Но нам надлежит знать, что я описываю не свои личные переживания. Я попросту передаю рассказы старцев, достоверных тружеников и свидетелей тех дел, которым их научили божественная благодать и собственный, приобретенный с Божьей помощью, опыт. Искать божественной милости и содействие божественной благодати, чтобы усовершенствоваться в жизни во Христе, естественно и вполне достижимо для человека. К этому побуждает нас и Господь словами: «Просите, ищите, стучите» и другими своими притчами, произнесенными с той же целью. Однако само явление поддержки и помощи, а также его время, происхождение, степень проявления и продолжительность не зависят от человека и не могут быть предугаданы им. На его долю остается лишь настойчивое призывание помощи Божией. В этом-то призывании, настойчивом, но и нелегком, и в таком состоянии всегда находился преснопамятный старец. Однако особенно это относится к его первым шагам, почти половине 40-летнего срока, проведенного им на Афоне. Посещение божественной благости с ее неизменными свойствами никогда не остается без плода. Важно лишь не оттолкнуть благодати по своей неопытности. Ведь единственной целью подвижника является достижение высшего состояния, превращение в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Однако, чем больше возрастает присутствие божественной благодати в душе подвижника, тем сильнее умножаются и искушения, напряжение которых становится соответственным этому состоянию. В этой суровой борьбе, где противники, благодать и искушающий сатана и их действия являются вышеестественными, признаю со страхом, нужны железная воля и решительность истинного подвижника. В ходе этого перетягивания каната каждая сторона со всею силою влечет к себе его волю. Кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни. Участие и присутствие благодати ввиду их тонкости непостижимы для человека, который чувствует ее действие лишь тогда, когда она сама пожелает открыться ему. Присутствие же и воздействие лукавого не таково, однако он не прекращает скрываться, лицемерить, притворяться и коварно обманывать людей, не обладающих достаточным опытом. Присутствие лукавого духа вызывает в душе страх и смятение, хотя его самого, разумеется, не видно, ибо такое явление ужасно и невыносимо, и потому встречается очень редко. Однако воздействие лукавого духа во многих случаях вызывает доверие, ибо оно скрывается на стыке чувств и ума, представляясь под видом явления благодати, о чем говорит апостол Павел: «Сам сатана принимает вид ангела света». В этом столь же сложном, сколь и нелегком положении между благодатью и прелестью подвижник, забывая заднее и простираясь вперед, удерживается лишь благодаря несгибаемой и твердой воле и использует в качестве могучего оружия свои слезы, единственное, что устрашает врагов. Преснопамятный старец рассказывал нам, что в пору своей жизни в скиту святого Василия и упорного подвижничества в безмолвии и молитве он однажды вновь исполнился света. Тогда ум, погруженный в глубину сердца и наслаждавшийся молитвой, прервал свое созерцание и обратился к разлившемуся вокруг вышеестественному свету. Внезапно старец увидел перед собою длинный строй монахов, напоминавший ополчение, изготовившееся к битве. Напротив них, на небольшом расстоянии, стояли также в виде войска многочисленные и дикие эфиопы зловещего вида. Тогда я увидел, что ко мне приблизился высокий и славный военачальник, который сказал: «Хочешь встать в первый ряд сражающихся?» Я же, сам желавший этого, весьма обрадовался и попросил его поставить меня туда, ибо почувствовал в своей душе великую ненависть и возмущение по отношению к этим противникам, которые, как я догадался, были бесами. Тогда этот военачальник и в самом деле отделил меня от шеренги остальных отцов, где я стоял, и, миновав две или три шеренги, напоминавшие военный строй, привел в первую шеренгу, где были еще один или двое монахов. Он взглянул на меня, улыбнулся и произнес: «Тому, кто желает мужественно сражаться против этих мрачных воинов, я не буду препятствовать, но окажу помощь». Когда я пришел в себя после этого видения, то немедленно понял его смысл и сказал: «Ну, смиренный Иосиф, готовься исполнить свое обещание». И в самом деле, искушения вскоре стали еще сильнее.